Локи. А устроились они здесь с размахом. Целое подземное царство. Он же, дурак наивный, понастроил теории. Один на один, честный бой. Будьте вы все прокляты. Особенно она. В зале его уже ждали. В одном кресле сидела Лия. В другом – человек в маске короля крыс. Третье – пустое. Приготовлено специально для него. И без таблички, понятно. Стульчик гостевой. Локи такие только в кино и видел. Высокие подлокотники с ремнями. И на ножках тоже ремни. Если ему на лицо надеть намордник, он станет похож на Ганнибала Лектора из фильма «Молчание ягнят». Хорошее кино. И стульчик ладный. К месту вспомнилась и расхожая фраза. Хорошо зафиксированный пациент не нуждается в анестезии. Как раз о нем сказано. Лия отвернулась, а сердце снова заболело.